Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1691. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Книга Экклезиаста, 1 глава, 7 стих. Все на земле пребывает в постоянном движении. Время никогда не знает покоя. Наша земля – всего лишь каменный шар, который ни на секунду не замедляет своего бега по небесной орбите. И огромное солнце покорно вращается вокруг еще более великого светила. Волны морские двигают горами, ветра неустанно веют в воздушном океане, капля точит камень, все вокруг подвержено переменам и смерти. Море не есть запечатанное наглухо хранилище воды, ибо как одни силы природы наполняют его водой, точно так же другие забирают ее. Люди рождаются и умирают. Жизнь проходит в спешке, беспокойстве и волнении духа. Друг вечного Иисуса, какая радость для тебя размышлять о твоем вечном наследии. Море твоего блаженства никогда не пересохнет, потому что сам Бог будет направлять в него вечные реки радости. Мы идем в град небесный, и, достигнув его, мы не будем разочарованы. Библейский стих, который мы выбрали для этой главы, кроме прочего, учит нас быть благодарными. Океан – великий хранитель вод, и ему присуща щедрость. Влагу, которую приносят ему реки, он отдает земле в виде облаков и дождя. Человек, который только берет и ничего не отдает взамен, собственными руками разрывает нити, связывающие его с живым организмом мироздания. Отдавая, мы тем самым разбрасываем семена на своем поле. Тот, кто, будучи хорошим слугой, использует свое имение на благо своего Господа, в качестве воздаяния получит от щедрого владыки еще больше. Друг Иисуса, отмеряешь ли ты ему той же самой мерой, которой он отмеряет тебе? Много было дано тебе, но каков твой плод? Делал ли ты все возможное для прославления его имени? Разве ты не можешь сделать больше? Быть корыстным значит быть неугодным Богу. Если море перестанет отдавать земле влагу, то засуха и запустение воцарятся во всех концах суши, и род человеческий погибнет. Храни тебя Бог, дабы не стать тебе стяжателем и скупцом. Иисус ничего не делал для своей выгоды. В нем обитает всякая полнота, но от полноты его восприняли мы все. Да пребудет в наших сердцах Дух Иисуса, чтобы и мы жили для других».